зеленых крыш, но это было так. В январе премьер приехал, чтобы обратиться к своим верным сторонникам, а также противникам, которые решили присутствовать на митинге в Шарлоттауне. Большинство людей Эйвонли поддерживали политику премьера, поэтому в день встречи почти все мужчины и большая часть женщин уехали в другой город за 30 миль от Эйвонли. Миссис Рэйчел Линн поехала тоже. Миссис Рэйчел Линн была активным политическим деятелем и не поверила бы, что политическая акция может быть проведена без нее. Хотя она была противником премьера, поэтому она поехала в город и взяла своего мужа. Томас присмотрел бы за лошадью. И Марилу Касберт. Марила не очень интересовалась самой политикой, но, как она думала, это может быть ее единственный шанс увидеть настоящего живого премьера, так что она решила поехать, оставив Энн и Мэтью дома на хозяйстве на целые сутки. Итак, в то время как Марила и миссис Рэйчел участвовали в митинге, Энн и Мэтью проводили время на уютной кухне в зеленых крышах. Яркий огонь пылал в старомодной печи, и сине-белые морозные узоры сияли на оконных стеклах. Мэтью дремал над газетой, помощник фермеров, сидя на диване, а Энн за столом учила уроки с мрачной решимостью, иногда бросая задумчивые взгляды на часы на каминной полке, где лежала новая книга, которую Джейн Эндрюс одолжила ей на день. Джейн заверила ее, что эта книжка гарантирует ей массу острых ощущений, и у Энн руки чесались взять ее почитать. Но это будет означать триумф Гилберта Блайта завтра. Энн отвернулась от каминной полки и попыталась представить себе, что книги там нет. «Мэтью, а вы учили геометрию в школе?» «Нет, не учил», – сказал Мэтью, очнувшись от дремы. «Жаль», – вздохнула Энн, – «потому что тогда вы могли бы посочувствовать мне. Вы не можете сочувствовать должным образом, если вы никогда не изучали ее. Она омрачает всю мою жизнь. Я полная тупица в геометрии, Мэтью». «Ну, я не уверен в этом», – сказал Мэтью успокаивающе. «Я думаю, с умственными способностями у тебя все в порядке. Мистер Филлипс сказал мне на прошлой неделе в магазине Блэра в Кармоди, что ты самая умная ученица в школе, и у тебя большой прогресс в учебе». «Большой прогресс» – это его слова. Некоторые люди, правда, не очень высокого мнения о Тедди Филлипс, как об учителе, но я думаю, он, что надо». Мэтью считал любого, кто оценил Энн, что надо. «Я уверена, что я бы поняла геометрию лучше, если бы он не менял буквы», – пожаловалась Энн. «Я учу правила наизусть, а потом он рисует фигуры на доске и ставит не такие буквы, которые я учила в учебнике. И все смешивается у меня в голове. Я не думаю, что учитель должен поступать таким образом, не так ли? Мы изучаем сельское хозяйство, и теперь я уже узнала, наконец, что делает дороги красными. Мне теперь стало легче. Интересно, как Марила и миссис Линн проводят время? Миссис Линн говорит, Канада станет нищей, если будет следовать политике, которую проводит Оттава, и что это должно быть предупреждением для избирателей. Она говорит, что если бы женщинам было разрешено голосовать, мы бы скоро увидели изменения к лучшему. А вы за кого голосуете, Мэтью?» «За консерваторов», – ответил сразу же Мэтью. Голосование за консерваторов было как религия для Мэтью. «Тогда я тоже консерватор», – сказала Энн решительно. «Я рада, потому что Гил... потому что некоторые из мальчиков в школе либералы. Я думаю, мистер Филлипс тоже либерал, потому что отец Приси Эндрюс к ним принадлежит. А Руби Гитс говорит, что когда мужчина ухаживает за девушкой, он всегда должен быть одной религии с матерью девушки и принадлежать к одной политической партии с ее отцом. Это правда, Мэтью?» «Ну, я не знаю», – сказал Мэтью. «Вы когда-нибудь ухаживали за девушкой, Мэтью?» «Нет, я не знаю». «Кажется, никогда», – сказал Мэтью, который никогда даже не думал о таких вещах на протяжении всего своего существования. Энн положила подбородок на руки и задумалась. «Это должно быть довольно интересным. Как вы думаете, Мэтью, Рубин Гиллис?» «Говорит, когда она подрастет, она будет иметь очень много кавалеров, и все будут без ума от нее. Но я думаю, что это было бы слишком беспокойно. Я предпочла бы иметь только одного и в своем уме. Но Рубин Гиллис знает много о таких вещах, потому что у нее много старших сестер, и миссис Линд говорит, что девушки Гиллис популярны, как горячие пирожки. Мистер Филлипс заходит к Приссе Эндрюс почти каждый вечер. Он говорит, что хочет помочь ей с уроками. Но Миранда Слоун тоже собирается поступать в Королевскую академию, и мне кажется, что она нуждается в помощи гораздо больше, чем Приссе, потому что она намного глупее. Но он никогда не ходит помочь ей по вечерам. Есть очень много вещей в этом мире, которые я совсем не могу понять, Мэтью». «Ну, я и сам много чего не понимаю», – признал Мэтью. «Но я полагаю, я должна закончить свои уроки. Я не позволю себе открыть новую книгу Джейн, пока я не закончу с домашним заданием. Но это ужасный соблазн, Мэтью. Даже когда я поворачиваюсь спиной, я все равно вижу эту книгу». Джейн сказала, она очень плакала, когда читала ее. «Я люблю книги, которые заставляют меня плакать, но я думаю, что отнесу эту книгу в гостиную и закрою ее в шкафу, а затем отдам вам ключ. А вы не должны давать его мне, Мэтью, пока я не сделаю уроки, даже если я буду умолять вас на коленях. Хорошо говорить, что можешь противостоять искушению, но это все-таки намного легче сделать, если у тебя нет ключа. А может мне сбегать в подвал за яблоками, Мэтью? Хотите, Ронет?» «Ну, я не знаю, но я не против», – сказал Мэтью, который никогда не ел яблоки сорта «Ронет», но знал, что Энн питает к ним слабость. Когда Энн торжествующе появилась из подвала с тарелкой Ронета, вдруг послышался звук торопливых шагов по обледеневшей тропинке, и в следующий момент дверь кухни распахнулась. На пороге возникла Диана Барри, бледная, со сбившимся дыханием, в шарфе, обернутом спешно вокруг головы. Энн от неожиданности уронила свечу, тарелку и яблоки, и все вместе покатилось вниз по лестнице в подвал и было найдено только на следующий день Марилой, которая все собрала и поблагодарила Бога, что дом не был подожжен. «Что случилось, Диана?» – воскликнула Энн. «Твоя мать наконец простила меня?» «О, Энн, пойдем скорее!» – умоляла Диана в волнении. «Мини ужасно заболела. У нее круп, как говорит Мэри Джо, а отец и мать уехали в город, и нет никого, чтобы вызвать врача. Мини ужасно плохо, а Мэри не знает, что делать. О, Энн, я так боюсь!» Мэтью, не говоря ни слова, протянул руку за шапкой и пальто, проскользнул мимо Дианы и исчез в темноте двора. «Он пошел, чтобы запрячь гнедую кобылу и поехать в Кармоди за врачом», — сказала Энн, которая спешно одевала капоры и пальто. «Я уверена в том, как если бы он так сказал. Мэтью и я — родственные души, и я могу читать его мысли без слов». «Я не верю, что он найдет врача в Кармоди», — рыдала Диан. «Я знаю, что доктор Блэр отправился в город, и, думаю, доктор Спенсер тоже. Мэри Джо никогда не видела больных с крупом, а миссис Линд уехала. Ох, Энн!» «Не плачь, Ди», — сказала Энн весело. «Я точно знаю, что делать при крупе. Ты забываешь, что у миссис Хэммонд было три пары близнецов. Когда ты присматриваешь за тремя парами близнецов, то приобретаешь много опыта. Все они болели крупом. Просто подожди, пока я возьму бутылку с травяной настойкой таволги. Неизвестно, есть ли она в нашем доме». Девочки взяли за руки и побежали по тропе влюбленных и через обледеневшее поле, потому что снега в лесу было слишком много, и он засыпал более короткий путь. Энн, хотя и искренне сочувствовала Мини, не могла остаться равнодушной к романтике ситуации и сладостному чувству снова разделить все испытания с родственной душой. Ночь была ясной и морозной, тени деревьев казались черно-серебристыми на снежном склоне, большие звезды сияли над тихими полями, Здесь и там стояли темные остроконечные ели с припорошенными снегом ветками, и ветер со свистом пролетал через них. Энн думала, как восхитительно бежать через всю эту таинственную красоту со своей закадычной подругой, с которой они так долго были в разлуке. Трехлетняя малышка Мини была очень больна. Она лежала на диванчике в кухне, охваченная лихорадкой, а ее хриплое дыхание было слышно по всему дому. Мэри Джо, полная с широким лицом французская девушка из Крика, которую миссис Барри наняла, чтобы присмотреть за детьми во время ее отсутствия, была беспомощна и сбита с толку, совершенно не в состоянии придумать или сделать то, что нужно. Энн приступила к делу мастерски, не теряя времени. У Мини, очевидно, круп, она очень плоха, но я видела случаи похуже. Нам нужно много горячей воды, Диана, а в чайнике не больше чашки. Наполни его, а Мэри Джо пусть подкинет дрова в печку. Я не хочу вас обидеть, но мне кажется, вы могли бы подумать об этом и раньше, если у вас есть хоть капля воображения. Теперь нужно раздеть Мини и положить ее в постель. А ты, Диана, постарайся найти какую-нибудь мягкую фланелевую одежду. Я собираюсь дать ей дозу травяной настойки в первую очередь. Мини не хотела принимать лекарства. Но Энн недаром смотрела за тремя парами близнецов. Настойка была принята, и не один раз в течение долгой тревожной ночи, когда две маленькие девочки терпеливо ухаживали за страждущей малышкой Мини. А Мэри Джо честно пыталась сделать все, что могла, постоянно разжигая камин и накипятив столько воды, что хватило бы на целую больницу крупозных младенцев. Было уже 3 часа ночи, когда Мэтью приехал с врачом, потому что он был вынужден поехать в Спенсервиль за ним. Но срочная необходимость помощи врача уже отпала. Мини было намного лучше, и она крепко спала. «Я была близка к отчаянию», — объяснила Энн. «Ей становилось все хуже и хуже, хуже, чем близнецам Хэммонд, даже последней паре. Я на самом деле думала, что она умрет от удушья. Я отдала ей все до последней капли из этой бутылочки с настойкой и сказала себе, не Диане или Мэри Джо, потому что не хотела беспокоить их еще больше. Они и так были обеспокоены, но я должна была сказать себе, чтобы дать выход чувствам. Это последняя надежда, и я боюсь, она напрасна. Но в течение 3 минут она откашляла мокроту, и ей сразу стало лучше. Вы должны просто представить мое облегчение, доктор, потому что я не могу выразить это словами. Вы знаете, что есть некоторые вещи, которые не могут быть выражены словами? Да, я знаю, кивнул врач. Он посмотрел на Энн так, как будто думал кое-что о ней, что не может быть выражено словами. Позже, однако, он выразил это мистеру и миссис Барри. Эта маленькая рыжеволосая девчушка, которая живет у Касбертов, просто умница. Я уверяю вас, что она спасла жизнь вашему ребенку, потому что могло быть слишком поздно, когда я добрался до вас. Она проявила такое мастерство и наличие ума, которое совершенно удивительны у ребенка ее возраста. Я никогда не видел таких глаз, как у нее, когда она объясняла мне все, что произошло. Энн возвращалась домой прекрасным, белоснежным зимним утром с воспаленными от бессонной ночи глазами, но по-прежнему неутомимо болтая с Мэтью, когда они переходили большое поле и шли под сверкающим кленовым сводом по тропе влюбленных. «О, Мэтью, какое замечательное утро! Мир выглядит так, словно Бог создал его для собственного удовольствия, не так ли? А эти деревья выглядят так, как будто я могу их сдуть своим дыханием. Пуф! Я так рада, что живу в мире, где есть снег и морозы. А вы? И я так рада, что у миссис Хэммонд было 3 пары близнецов. Если бы не они, я, возможно, не знала, что нужно сделать для малышки Мини. Мне очень жаль, что я считала близнецов миссис Хэммонд такой обузой. Но «О, Мэтью, я так хочу спать! Я не могу пойти в школу. Я просто знаю, что я не смогу держать глаза открытыми и буду выглядеть глупо. Но я не люблю оставаться дома, ведь дел... Некоторые другие ученики получат первенство класса, и так трудно будет занять первое место вновь. Хотя, конечно, чем труднее, тем больше удовольствия получаешь от успеха, не так ли?» «Ну, я думаю, ты справишься», — сказал Мэтью, глядя на белое личико Энн с темными тенями под глазами. «Ты просто иди прямо в постель и выспись. Я сделаю все дела». Энн послушно пошла спать и спала так долго и крепко, что проснулась, когда на улице уже был бело-розовый зимний день. Она спустилась на кухню, где Марила, которая уже вернулась домой, сидела с вязанием. «О, вы видели премьера?» – сразу воскликнула Энн. «Как он выглядит, Марила?» «Ну, он стал премьером не за счет своей внешности», – сказала Марила. «Ну, и нос у него, но он хорошо сказал речь. Я гордилась тем, что я консерватор». Рэйчел Линн, конечно, будучи либералом, не получила никакого удовольствия. «Твой ужин в духовке, Энн, и ты можешь взять сливовое варенье из кладовой. Я думаю, что ты голодна». «Мэтью рассказывала мне о прошлой ночи». «Я должна сказать, повезло, что ты знала, что делать. Я бы понятия не имела, потому что никогда не сталкивалась с крупом. А сейчас не говори ничего, пока не поешь. Я могу сказать по твоему виду, что у тебя много новостей, но они подождут». У Марилы тоже было, что сказать Энн, но она не сказала, потому что знала, что волнение, вызванное этим известием, может отбить у Энн аппетит. Когда же Энн закончила доедать сливовое варенье, Марила сказала: «Миссис Барри была здесь во второй половине дня, Энн. Она хотела увидеть тебя, но я не решилась тебя будить. Она сказала, что ты спасла жизнь маленькой Мини. А теперь она жалеет, что так поступила с тобой в этой истории со смородиновым вином. Она также сказала, что теперь она знает, что ты не хотела напоить Диану специально, и она надеется, что ты простишь ее, и вы снова будете с Дианой хорошими друзьями. Можешь пойти к ним сегодня вечером, если захочешь. Диана не может выйти на улицу, потому что простудилась вчера вечером. Энн Ширли, помилуй, не нужно прыгать от счастья». Предупреждение не было лишним, так как Энн вскочила на ноги, и ее лицо засветилось от радости. «О, Марила, я могу пойти прямо сейчас? Можно я не буду мыть посуду? Я помою ее, когда вернусь. Я не могу заставить себя заниматься таким неромантичным делом в такой захватывающий момент». «Да, да, можешь идти», — сказала Марила снисходительно. «Энн Ширли, ты с ума сошла. Вернись немедленно и надень что-то на себя. Это просто слова на ветер». Она пошла без шапки и шарфа. Посмотрите только, как она бежит по саду с распущенными волосами. Хорошо, если она не закоченеет до смерти. Энн вернулась домой, когда фиолетовые зимние сумерки спустились на снежные поля. Вдали, на юго-западе, сияла большая, похожая на жемчужину, вечерняя звезда. Небо светилось бледно-золотым и эфирно-розовым над белым блеском полей и темными верхушками елей. Звон бубенцов на санях среди заснеженных холмов звучал, как эльфийские песни в морозном воздухе. Но их музыка была не слаще, чем песни в сердце Энн. «Вы видите перед собой совершенно счастливого человека, Марила», — объявила она. «Я совершенно счастлива. Да, несмотря на мои рыжие волосы. Сейчас у меня душа выше рыжих волос. Миссис Барри поцеловала меня и заплакала, и сказала, что ей очень жаль, и она никогда не сможет отблагодарить меня. Я почувствовала себя очень неловко, Марила, но я только сказала, вежливо, как могла. Я не обижаюсь на вас, миссис Барри. Уверяю вас раз и навсегда, что я не хотела напоить Диану, и теперь я предам прошлое забвению». Это было удачное выражение, правда, Марила? Я чувствовала, что вызвало угрызение совести у миссис Барри. А у нас, Диана, был прекрасный день. Диана показала мне новый модный способ вязания крючком, которому ее научила тетя в Кармоди. Ни одна душа Эйвонли не знает о нем. А мы дали себе торжественное обещание никогда не показывать его никому. Диана дала мне красивую открытку с изображением венка из роз, на ней и стихотворением. «Если ты меня любишь так, как я тебя люблю, ничего, кроме смерти, нас не сможет разлучить». «И это правда, Марила, мы собираемся попросить мистера Филлипса, чтобы он снова разрешил нам сидеть вместе в школе. А Герти Пай может сидеть с Мини Эндрюс. У нас было элегантное чаепитие. Миссис Барри достала свой лучший фарфоровый сервиз. Марила, как будто я была настоящей гостьей. Я не могу описать, какие ощущения я испытала. Никто никогда не доставал свой лучший фарфоровый для меня раньше. И у нас был фруктовый торт и пудинг, и пончики, и два вида варенья, Марила. И миссис Барри спросила меня, налить ли мне еще чай, и сказала, «Папа, почему бы вам не угостить печеньем, Энн?» «Как должно быть прекрасно быть взрослым, Марила! Ведь даже когда с тобой обращаются, как со взрослым, это так приятно!» «Я не знаю», — сказала Марила с кратким вздохом. «Ну, во всяком случае, когда я вырасту», — сказала Энн решительно, «я всегда буду говорить с девочками, как со взрослыми, и никогда не буду смеяться, когда они используют взрослые слова. Я знаю из своего печального опыта, когда это ранит чувства». После чая мы с Дианой делали ириски. Ириски получились не очень хорошо, но я полагаю, потому что ни Диана, ни я никогда не делали их раньше. Диана оставила меня переворачивать их, пока она смазывала маслом противни. Но я забывала это делать, и они подгорели. А потом, когда мы поставили их остывать, кошка прошла по одному противню. И пришлось их выбросить. Но готовить их было очень весело. Потом, когда я уходила домой, миссис Барри попросила меня приходить так часто, как я смогу. А Диана стояла у окна и посылала мне воздушные поцелуи, пока я шла по тропе влюбленных. Уверяю вас, Марила, я буду рада помолиться сегодня вечером. И я собираюсь придумать особую молитву в честь этого события. Глава 19. Концерт. Катастрофа и извинения. «Марила, я могу сходить к Диане ненадолго?» – спросила Энн, запыхавшись, сбежав вниз по лестнице из своей комнаты на крыше одним февральским вечером. «Я не вижу смысла идти к ней сейчас, когда уже темно», – сказала Марила решительно. «Вы с Дианой возвращались из школы вместе, а затем стояли на снегу и болтали еще полчаса. Так что я не думаю, что тебе очень срочно нужно увидеть ее снова». «Но она хочет увидеть меня», — призналась Энн. «Ей нужно сказать что-то важное мне». «Откуда ты знаешь?» «Потому что она подала мне знак из окна своей комнаты. Мы придумали способ, как подавать сигналы с помощью свечей и картона. Мы ставим свечу на подоконник и проводим кусочком картона туда-обратно. Свеча мигает. И определенное количество мигания означает определенный сигнал. Это была моя идея, Марила». «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Марила решительно. «И думаю, что вы можете поджечь занавески с вашей глупой сигнализацией». «О, мы очень осторожны, Марила, и это так интересно. Два мигания означает «ты там?», три означает «да», и четыре «нет». Пять миганий? Приходи как можно скорее, потому что у меня случилось что-то важное. Диана сигнализировала пятью вспышками, и я действительно хочу узнать, что произошло. «Ладно, не умри от любопытства», — сказала Марила саркастически. «Ты можешь идти, но ты должна вернуться через 10 минут. Помни об этом». Энн помнила и вернулась в оговоренное время, хотя, вероятно, никто никогда не узнает, чего ей стоило ограничиться 10 минутами для обсуждения важной новости Дианы. Но, по крайней мере, она с толком использовала их. «О, Марила, представьте, вы знаете, что завтра день рождения Дианы? Ну, и ее мама сказала ей, что она может пригласить меня после школы, чтобы я осталась на ночевку. приедут ее родственники из Нью-Бриджа на больших санях, чтобы завтра вечером пойти на концерт в дискуссионный клуб. И они возьмут нас с Дианой на концерт. Если вы позволите мне пойти, Марила. Ой, я так взволнована. Можешь успокоиться, потому что ты туда не пойдешь. Ночевать лучше у себя дома в своей постели. А что касается концерта в клубе, то это все ерунда. И девочкам не должно быть позволено ходить в такие места. Я уверена, что дискуссионный клуб – это респектабельное место, – сказала Энн. Я не говорю, что это не так, но не разрешу тебе ходить по концертам и проводить ночь не дома. Странное времяпрепровождение для детей. И я удивлена, что миссис Барри позволила Диане идти. Но это ведь особый случай, – просила Энн, готовая заплакать. У Дианы только один день рождения в год. День рождения – необычное событие, Марила. Присси Эндрюс собирается рассказать стихотворение. «Вечерний звон не должен быть слышен сегодня». Это такое высокоморальное произведение, Марила. Я уверена, что мне будет полезно его услышать. А хор будет петь 4 прекрасных трогательных песни, которые очень похожи на религиозные гимны. И... «Марила, священник тоже собирается принять участие. Да, действительно, он собирается сказать речь. Это ведь примерно то же самое, что проповедь. Пожалуйста, можно я пойду, Марила?» «Ты слышала, что я сказала, Энн? Не так ли? Сними ботинки сейчас же и ложись в постель. Уже 9!» «Только еще одно слово, Марила», — сказала Энн, предпринимая последнюю попытку уговорить ее. «Миссис Барри сказала Диане, что мы могли бы спать в комнате для гостей. Подумайте о чести, которую окажет вашей маленькой Энн». «Это большая честь, но тебе придется обойтись без нее. Иди спать, Энн. И не хочу больше услышать ни слова от тебя». Когда Энн со следами слез на щеках печально пошла наверх, Мэтью, который, по-видимому, крепко спал в гостиной в течение всего диалога, открыл глаза и решительно сказал: «Ну, Марила, я думаю, ты должна позволить Энн пойти». «Я так не думаю», — возразила Марила. «Кто воспитывает этого ребенка, Мэтью, ты или я?» «Ну, ты», — признался Мэтью. «Тогда не вмешивайся». «Ну, я и не вмешиваюсь. Разве это вмешательство, если у меня есть собственное мнение? И я считаю, что ты должна позволить Энн пойти. Ты сказал бы, что я должна разрешить Энн отправиться на Луну, если она захочет». «Не сомневаюсь в этом», – любезно ответила Марила. «Я могла бы разрешить ей переночевать у Дианы, если бы этим все и ограничилось. Но я не одобряю планов по поводу концерта. Она может там простудиться, да и забьет себе голову всякой ерундой и переволнуется. Это выбьет ее из колеи на целую неделю. Я знаю этого ребенка и знаю, что будет хорошо для нее, лучше, чем ты, Мэтью». «Я думаю, что ты должна позволить Энн пойти», — повторил Мэтью твердо. Он не очень умел приводить нужные доводы в защиту своего мнения, но упорно его придерживался. Марила беспомощно вздохнула и замолчала. На следующее утро, когда Энн вымыла посуду после завтрака, Мэтью, направлявшийся в сарай, остановился, чтобы сказать Мариле снова: «Я думаю, что ты должна позволить Энн пойти, Марила». На мгновение на лице Марилы появилось неописуемое выражение. Затем она покорилась неизбежному и едко сказала: «Очень хорошо, пусть идет, если ничего больше не порадует тебя». Тут же Энн вылетела из кухни с мокрым кухонным полотенцем в руках. «О, Марила, Марила! Повторите эти благословенные слова еще раз!» «Я думаю, достаточно и одного раза. Этим ты обязана Мэтью, и я умываю руки. Если ты заболеешь пневмонией, когда будешь спать в чужой постели или выходить из душного зала посреди ночи, не вини меня, вини Мэтью. Энн Ширли, ты капаешь жирной водой по всему полу. Я никогда не видела такого нерадивого ребенка». «О, я знаю, что я тяжкий крест для вас, Марила», — сказала Энн с раскаянием. «Я делаю так много ошибок. Ну тогда просто подумайте о тех ошибках, которые я не делаю, хотя могла бы. Я принесу песок и вычищу все пятна на полу, прежде чем идти в школу. О, Марила, я так хочу пойти на концерт. Я никогда в жизни не была на концертах. И когда другие девочки рассказывают о них в школе, я чувствую себя белой вороной. Вы не знаете, что я чувствую при этом, но видите, Мэтью понял. Мэтью понимает меня, и это так приятно, когда тебя понимают, Марила». В то утро Энн была слишком взволнована, чтобы проявить себя наилучшим образом в школе. Гилберт Блайт обогнал ее в правописании и оставил далеко позади в устном счете. Но унижение Энн было меньшим, чем могло бы быть, из-за предстоящего концерта и ночевки в комнате для гостей. Они с Дианой весь день говорили только об этом, так что с более строгим учителем, чем мистер Филлипс, их бы ждало суровое наказание. Энн чувствовала, что если бы ей не разрешили идти на концерт, она бы этого не перенесла, так как концерт был главным предметом обсуждения в тот день в школе. Дискуссионный клуб «Эйвонли», который проходил каждые две недели на протяжении всей зимы, уже организовал несколько небольших бесплатных развлечений, но это должно было быть большое мероприятие с платным входом 10 центов, а деньги за вход передавали с помощью библиотеки. Эйвонли молодые люди репетировали в течение нескольких недель, и все ученики были заинтересованы в концерте, особенно те, у кого старшие братья и сестры собирались принять участие в нем. Все школьники старше 9 лет собирались идти на концерт, кроме Кэрри Слоун, чей отец разделял мнение Марилы относительно посещения маленькими девочками ночных концертов. Кэрри Слоун плакала весь день, уткнувшись в свою грамматику, и чувствовала, что не стоит жить на свете. Для Энн настоящий ажиотаж начался с окончания уроков в школе и постепенно нарастал, пока не достиг своего апогея на самом концерте. Мама Дианы устроила элегантное чаепитие, и потом настало время для одевания в маленькой комнате Дианы наверху. Диана сделала прическу Энн в новом стиле помпадур, а Энн завязала банты Дианы с присущим ей мастерством. И потом они экспериментировали еще с полдюжиной различных способов укладки волос. Наконец они были готовы, щеки их разрумянились, а глаза светились от волнения. Правда, Энн не могла не чувствовать себя уязвленной, когда она сравнивала свой простой черный и бесформенный берет и серое пальто с узкими рукавами, шитое Марилой, с меховой шапочкой и нарядным пальтишком Дианы. Но она вовремя вспомнила, что у нее есть воображение, и она может использовать его. Потом приехали кузены Дианы, Мюррей из Нью-Бриджа. Все они уселись в больших санях, устланных соломой, и укрылись меховой накидкой. Энн наслаждалась этой поездкой. Скольжение саней по атласно-гладкой дороге и хрустом снега под полозьями. Был великолепный закат, и снежные холмы, и глубокие синие воды в заливе Святого Лаврентия сверкали, как огромная ваза из жемчуга и сапфиров, наполненная вином и огнем. А звон бубенцов и отдаленный смех, похожий на звуки веселья древесных эльфов, доносились отовсюду. «О, Диана!» – вздохнула Энн, сжимая руку Дианы в рукавичке под меховой накидкой. «Разве это не как прекрасный сон? Действительно ли я выгляжу так же, как обычно? Я чувствую себя совсем другой, и мне кажется, что это должно отразиться в моей внешности». «Ты выглядишь очень мило», — сказала Диана, которая только что получила комплимент от одного из своих двоюродных братьев и чувствовала, что должна передать его дальше. «У тебя чудесный цвет лица». Программа вечера состояла из выступлений, каждая из которых вызывала гамму острых ощущений, и, как заверила Диану Энн, каждое последующее выступление было более волнительным, чем предыдущее. Когда Присси Эндрюс, одетая в новую розовую шелковую кофточку с ниткой жемчуга на ее гладкой белой шее и настоящими гвоздиками в волосах, ходили слухи, что учитель специально посылал за ними в город, поднялась по темной скользкой лестнице, Энн вздрогнула, проникшись сочувствием к ней, когда хор пел «Высоко над милыми ромашками». Энн смотрела в потолок, как будто он был украшен фресками с ангелами. Когда Сэм Слоан начал объяснять и показывать, как Сакири курицу усаживал, Энн смеялась так заразительно, что люди, сидевшие рядом, тоже засмеялись, больше из симпатии к ней, чем от шутки, которая была довольно старой даже для Эйвонли. А когда мистер Филлипс произнес торжественную речь Марка Антония над телом Цезаря с разрывающими сердце интонациями, поглядывая на Приси Эндрюс в конце каждого предложения, Энн чувствовала, что она может вскочить и устроить мятеж, как бравый римлянин. Только одному номеру из программы не удалось ее заинтересовать, когда Гилберт Блайт рассказывал стихотворение «Бинген на Рейне». Энн взяла книгу и читала ее, пока он не закончил, и сидела неподвижно и чопорно, когда Диана отбила себе все ладоши, хлопая. Было 11, когда они вернулись домой, полные впечатлений, но с предвкушением огромного удовольствия от грядущего обсуждения всех подробностей концерта. Все, казалось, спали, и дом был темным и тихим. Энн и Диана прошли на цыпочках в гостиную, длинную узкую комнату, из которой вела дверь в комнату для гостей. Там было приятное тепло, горячие угли в камине тускло освещали комнату. «Давай разденемся здесь», — сказала Диана. «Здесь так приятно и тепло. Вечер был восхитительный, правда?» — вздохнула Энн восторженно. «Как должно быть прекрасно выступать на сцене! Как ты думаешь, Диана, мы когда-нибудь сможем сделать это?» «Да, конечно, когда-нибудь. Старшие школьники всегда выступают, и Гилберт Блайт выступает часто, и он всего на 2 года старше нас». «О, Энн, как ты могла делать вид, что не слушаешь его, когда он прочитал строчку? Есть еще другая, не сестра. Он посмотрел прямо на тебя». «Диана», — сказала Энн с достоинством, — «ты мой закадычный друг, но я не могу позволить даже тебе говорить со мной об этом человеке. Готова ли ты ко сну? Давай побежим на перегонки и посмотрим, кто добежит до кровати первым». Предложение понравилось Диане. Две маленькие фигурки в белом понеслись через длинную гостиную, влетели в дверь комнаты для гостей и упали на кровать в одно и то же время. А потом кто-то зашевелился под ними, вскрикнул и сказал приглушенным голосом: «Милосердный Боже!» Энн и Диана были не в состоянии потом рассказать, как они выскочили из постели и выбежали из комнаты. Они только знали, что после этого пробега они оказались на лестнице и на цыпочках побежали наверх. «О, кто это был? Что это было?» – прошептала Энн, стуча зубами от холода и страха. «Это была тетя Жозефина», – сказала Диана, задыхаясь от смеха. «О, Энн, это была тетя Жозефина! Однако, как она там оказалась, непонятно!» «О, и я знаю, что она будет в ярости! Это ужасно! Это действительно ужасно! Но ты слышала что-нибудь смешнее, Энн?» «Кто такая тетя Жозефина?» «Это тетя отца, и она живет в Шарлоттауне. Она ужасно старая, лет 70, не меньше. И я не верю, что она когда-то была маленькой девочкой. Мы ждали ее в гости, но не так скоро. Она ужасно чопорная и будет страшно ругаться из-за того, что случилось. Ну что ж, мы должны будем спать с маленькой Мини, и ты не представляешь, как она толкается во сне». Мисс Жозефина Барри не появилась на завтраке на следующее утро. Миссис Барри приветливо улыбнулась девочкам. «Надеюсь, вы хорошо провели время вчера. Я пыталась пободрствовать, пока вы не придете домой, потому что хотела вам сказать, что приехала тетя Жозефина и что вам придется подняться наверх. Но я так устала, что заснула. И я надеюсь, что вы не потревожили тетю Диана». Диана осторожно промолчала, но они с Энн обменялись украдкой виноватыми улыбками. Энн поспешила домой после завтрака и осталась в блаженном неведении о буре, которая разыгралась в доме Барри. Вечером того дня она пошла к миссис Линд по поручению Марилы. «Каким образом вы с Дианой испугали до смерти бедную старую мисс Барри прошлой ночью?» — спросила миссис Линд строго, но с огоньком в глазах. «Миссис Барри заходила ко мне несколько минут назад, по дороге в Кармоди, и она очень обеспокоена тем, что старая мисс Барри была в ужасном настроении, когда встала утром. А характер Жозефины Барри не шутка, уверяю вас. Она не хочет даже говорить с Дианой. «Это не вина Дианы», — сказала Энн сокрушенно. «Это я виновата. Я предложила бежать на перегонки, чтобы увидеть, кто первым добежит до кровати». «Я знала это», — сказала с ликованием миссис Линд. «Я знала, что идея возникла в твоей голове, но вы доставили всем много неприятностей. Вот что». «Старая мисс Барри приехала, чтобы остаться на месяц. Но она заявляет, что больше не останется ни на день и собирается обратно в город завтра, хоть завтра и воскресенье. Она бы уехала сегодня, если бы могла. Раньше она обещала платить за уроки музыки для Дианы, но теперь она полна решимости не делать ничего вообще для такого сорванца. О, я представляю, что у них там творится сегодня утром. Барри, наверное, были расстроены. Старая мисс Барри богата, и они хотели бы сохранить с ней хорошие отношения. Миссис Барри, конечно, ничего не сказала, но я довольно хорошо разбираюсь в человеческой натуре. Вот что». «Я такая несчастная», — расстроилась Энн. «Я всегда попадаю в передряги и втягиваю своих лучших друзей, ради которых я готова пролить кровь. Можете ли вы сказать мне, почему это так, миссис Линд?» «Это потому, что ты слишком беспечна и импульсивна, дитя. Ты никогда не задумываешься, прежде чем что-то сказать или сделать. Нет, ты говоришь или делаешь это без раздумий». «О, но так же лучше!» – запротестовала Энн. «Что-то вспыхивает в вашем уме такое интересное, и вы должны это сразу осуществить. Если вы задумаетесь над этим, вы все испортите. Неужели вы никогда такого не чувствовали, миссис Линд?» «Нет, миссис Линд не чувствовала. Она глубокомысленно покачала головой. Ты должна научиться думать хоть немного, Энн. Это то, о чем говорится в пословице. Не зная броду, не суйся в воду. Или не прыгай в кровать, если не знаешь, что там лежит». Миссис Линд посмеялась над своей шуткой. Но Энн оставалась задумчивой. Она не видела ничего смешного в ситуации, которая в ее глазах была очень серьезной. Когда она ушла от миссис Линд, она пошла через поле к садовому склону. Диана встретила ее в дверях кухни. «Твоя тетя Жозефина была очень сердита, не так ли?» – прошептала Энн. «Да», – ответила Диана, подавляя смешок и с опасением глядя через плечо на закрытую дверь гостиной. «Она была вне себя от гнева, Энн. О, как она ругалась! Она сказала, что я самая невоспитанная девочка, которую она когда-либо видела, и что мои родители должны стыдиться из-за моего воспитания. Она говорит, что она не останется тут больше, но меня это не волнует. Но отец и мать расстроены». «Почему ты не сказала им, что это моя вина?» – требовательно спросила Энн. «Разве похоже, что я могла бы такое сделать?» – сказала Диана с негодованием. «Я не ябеда, Энн Ширли. И так или иначе, я была так же виновата, как и ты». «Ну, тогда я собираюсь сказать ей», – сказала Энн решительно. Диана остолбенела. «Энн! Да ты что? Она съест тебя живьем!» «Не пугай меня! Я и так боюсь!» – умоляюще сказала Энн. «Я бы предпочла броситься на амбразуру, но я должна сделать это. Диана, это была моя вина, я должна признаться. У меня уже был опыт в покаянии». «Ну, она в комнате», – сказала Диана. «Ты можешь пойти, если хочешь. Я бы не осмелилась. И я не верю, что от этого станет кому-нибудь лучше». С этим напутствием Энн пошла навестить льва в его логове, то есть решительно подошла к двери гостиной и негромко постучала. Последовала резкая: «Войдите!» Мисс Жозефина Барри, худая, чопорная, с прямой спиной, яростно вязала, сидя у огня. Ее гнев еще не остыл, и глаза сверкали сквозь золотые очки. Она повернулась в кресле, ожидая увидеть Диану, и увидела девочку с бледным личиком, чьи большие глаза выражали смесь отчаянной храбрости и страха. «Кто ты?» – требовательно спросила мисс Жозефина Барри, без церемонии. «Я Энн из зеленых крыш», – сказала маленькая посетительница робко, сцепив руки привычным жестом. «И я пришла признаться, если вы позволите». «Признаться в чем?» «Это я виновата в том, что мы прыгнули на вашу кровать вчера вечером. Я предложила эту идею. Диана никогда бы не придумала такого. Я уверена. Диана настоящая леди, мисс Барри. Таким образом, вы не должны несправедливо винить ее». «О, я не должна? А ведь Диана тоже принимала участие в прыжке. Такие глупости в респектабельном доме». «Но это была только шутка», — настаивала Энн. «Я думаю, что вы должны простить нас, мисс Барри, теперь, когда мы извинились. И так или иначе, пожалуйста, простите Диану и оплатите ее уроки музыки. Диана так хотела заниматься музыкой, мисс Барри. А я слишком хорошо знаю, как это горько, когда чего-то сильно хочешь и не получаешь этого. Если вы хотите сердиться на кого-то, то лучше сердитесь на меня. Я так привыкла с самого детства, что люди сердятся на меня, что могу перенести это намного лучше, чем Диана». Большая часть гнева почти исчезла из глаз пожилой дамы к этому времени, и в них появился огонек веселого интереса, но она по-прежнему серьезно сказала: «Я не думаю, что это оправдывает вас, даже если это была просто шутка. Маленькие девочки никогда так не шутили, когда я была молодой. Вы не знаете, что это такое? Пробудиться от глубокого сна после долгого и трудного пути, когда две девочки прыгают на тебя с разбега». «Я не знаю, но я могу себе представить», — сказала Энн горячо. «Я уверена, что это должно было быть очень неприятно. Но посмотрите на это с нашей стороны. У вас есть воображение, мисс Барри? Если есть, просто представьте себя на нашем месте. Мы не знали, кто был в постели, и вы испугали нас до смерти. Это было просто ужасное чувство. И потом, мы не могли спать в комнате для гостей, хотя нам это обещали. Я полагаю, вы привыкли спать в комнатах для гостей. Но только представьте, как бы вы чувствовали себя, если бы вы были девочкой-сиротой, которая никогда не имела такой возможности». Гнев совсем прошел к этому времени. Мисс Барри рассмеялась. Звук, который вызвал у Дианы, ожидающей безмолвной тревоги на кухне, большой вздох облегчения. «Я боюсь, что моя фантазия немного заржавела. Я так давно использовала ее», — сказала она. «Я осмелюсь сказать, ваши претензии на сочувствие так же логичны, как и мои. Все зависит от того, с какой стороны мы смотрим на ситуацию. Сядь здесь и расскажи о себе». «Мне очень жаль, но я не могу», — сказала Энн твердо. «Я хотела бы это сделать, потому что вы, кажется, очень интересная леди, и вы, возможно, даже моя родственная душа, хотя вы не очень похожи на нее. Но это мой долг сейчас вернуться домой, к мисс Марилле Касберт. Мисс Марилла Касберт очень добрая женщина, которая воспитывает меня должным образом. Она делает все, что может, но это очень тяжелая работа. Вы не должны винить ее, что я прыгнула на кровать. Но прежде чем я уйду, я хочу, чтобы вы сказали мне, что вы простите Диану и останетесь в Эйвонли, как вы и планировали». «Я думаю, что так и поступлю, если ты будешь приходить ко мне поговорить время от времени», — сказала мисс Барри. В тот вечер мисс Барри подарила Диане серебряный браслет и попросила старших членов семьи распаковать ее чемодан. «Я решилась остаться здесь ради того, чтобы получше познакомиться с этой девочкой Энн», — откровенно сказала она. «Она меня забавляет, а в моем возрасте забавный человек является редкостью». Единственным комментарием Мариллы, когда она услышала эту историю, было: «Я тебе говорила». Это было сказано Мэтью. Мисс Барри осталась на месяц, и даже больше. Она была более приятной гостьей, чем обычно, и Энн поддерживала ее в хорошем настроении. Они стали верными друзьями. Когда мисс Барри уезжала, она сказала: «Помни, Энн, девочка, когда ты приедешь в город